Насколько он себя помнит, его газета жестко конкурировала с другой столичной газетой, стремясь обскакать ее или, как нередко говорил сам Шошин, тихо обойти на повороте. Некогда редакции этих газет находились рядом и звали друг друга соседями. Но с тех пор прошли годы, ныне от одной редакции до другой версты, однако прежнее имя осталось — «Соседи». «Положить живот, но обскакать соседей», — девиз Шошина. Случалось, Степану Степановичу внушали, мол, конкуренция — удел прессы буржуазной. Он соглашался, но стоял на своем. Шошин почитал за доблесть заставить своих корреспондентов добыть материал, какого сосед не имеет. Как не тяжела была минувшая ночь, но едва продрав глаза, Шошин брал свежий номер газеты «Соседей» и знал, его самочувствие сегодня зависит от того, какой он найдет эту газету. Нередко соседи повергали Шошина в уныние. Он мрачнел, никуда не звонил, заполняя квартиру клубами дыма. Но бывало и по-иному. Он срывался с места и, схватив телефонную трубку, звонил. Кому? Но это было не столь важно. Главное, чтобы было произнесено то, что хотел произнести Шошин. Нет, нет, вы обнаружили, какой мы им вставили фитиль. Только подумайте, какой фитиль? Иногда Шошин звонил в отдел печати наркоминдела, и это всегда было событием для газеты. Шошин опять говорил с наркоминделом. Они не советуют. Справедливости ради надо сказать, что Шошину нравилось звонить в наркоминдел, нравилось с тех далеких чечеринских времен, когда он мог позвонить в поздний полуночный час наркому и повторить вслед за ним. «Мы, Георгий Васильевич, совы, наш глаз обрел способность видеть ночью». Вот тут Рейтер сообщает. Да похоже ли это на правду? Он был тщателен в нелегком своем труде, любил себя проверять. Однако, когда до него дошел слух, вначале глухой, потом все более определенный, наркоминдел приглашает его на работу, Шошина охватило смятение. Он стал доказывать, что единственное его желание — продолжать работу в газете. Что до дипломатии, то у Шошина нет к ней никакого влечения. А к дипломатам он относится даже весьма скептически. Но Шошин поздно поднял тревогу. Вопрос был решен. Шошин махнул рукой. Назначили в наркоминдельский отдел печати. Подчинился. Послали на полгода в английский доминион. Принял безропотно. Направили в Лондон. Не возражал. Однако неожиданно для себя обнаружил. Чем-то его новая работа напоминает старую. Так или иначе, а он нынче вел отдел прессы посольства. Встречался с корреспондентами, отвоевывал для советской информации место в лондонской прессе, старался, чтобы британскую прессу в Москве представили газетчики, если не самые знаменитые, то самые честные. На его письменном столе появились рукописи статей, как в редакции, полосы, пахнущие свежей типографской краской, тоже как в редакции. Газеты выходили ночью, и Степан Степанович, вопреки возражению посла, сказал, что будет работать по ночам. Если Чичерин принимал ночью иностранных послов, почему я не должен принимать ночью иностранных корреспондентов? А между тем началась война, и работы привалило. Приехал как-то в Лондон старый дружок Шошина, разумеется, газетчик. «Как вы там, ребята?» «Перешли на казарменное, поставили койки, спим в редакции». Шошин хотел было пойти к послу за разрешением поставить койку, если не в кабинете, то в соседней комнате, но потом махнул рукой, решил спать на диване. Когда засиживался допоздна, не шел домой, хотя квартира была рядом, казалось, Шошин втянулся в водоворот дипломатических дел, в какой-то мере почувствовал даже вкус к новой работе. Единственное, что оказалось сильнее его — собственный характер. Не мог с ним ничего поделать. Был все таким же неуступчивым, нередко грубо неуступчивым. «Шошин — это проблема», — говорил о нем посол. «Просто не знаю, что с ним делать. Решительно не понимает человек, где, когда и что надо говорить. Редкая способность у человека затеять опасный разговор в неподходящем месте. Вот возьмет со стола этот мякиш и ну катать. Катает и говорит дерзости». И прошлый раз, когда посол представил Шошина Бекетову, Степан Степанович извлек бог знает откуда мякиш и принялся катать. Господи, каких только привычек нет у людей. Говорят, Шошин делал это в минуту волнения. «Кажется, кончил», — сказал Шошин, подписывая полосу и запечатывая ее в конверт. «Пусть ждет редактор, а не курьер. Ему, бедолаге, надо до утра еще 5 раз проехать Лондон. Этому принципу я и в Москве следовал.